Волосы убрала в удобную шишку и в таком виде встретила Стужева на площадке у лестницы. Мужчина тоже переоделся, но незначительно, просто сменив пропотевшие вещи на свежие, а я невольно задержала взгляд сначала на влажных волосах, а затем на бритых щеках. Побрился. Стоп, мы здесь не за этим. Выбрала комнату. Да, идем. Во вторую спальню можно было попасть двумя путями. Через смежную дверь из моей и из общей гостиной. Я воспользовалась вторым вариантом и вошла в комнату первая, останавливаясь в центре и немного нервно переступая с ноги на ногу, пока Стужев с одобрением осматривался и ставил защиту. «Садись», мне указали прямо на пол, «сними обувь, без нее будет удобнее. Я сяду за твоей спиной, чтобы контролировать поглощение и первую циркуляцию. Если опять увлечешься, перехвачу. Не доверяешь?» Усмехнулась, но не зло, а немного нервно. «Подстраховываюсь», — качнул головой Витязь. «Стихии коварные, в прошлый раз повезло. С каждым разом соблазн все сильнее, могущество кружит голову, а человеческие эмоции и обыденные повседневные желания кажутся незначительной ерундой. Поверь, я знаю, о чем говорю, прошел через это в свое время, но мне было проще. Эти стихии дремлют во мне изначально, я лишь активировал их одну за другой, но до сих пор не трогаю некоторые из них. Почему?» Удивилась. «Не готов, однако». Я удивилась еще сильнее, но лезть в душу не рискнула. Больно уж тема была непростой, а я не уверена, что сама к ней готова. В итоге я сняла кеды, села в позу лотоса, чувствуя, как за спиной устраивается Стужев. Причем жар его тела я ощущала даже сквозь одежду и на расстоянии. А может, у меня просто фантазия богатая. А потом он вложил в мою ладонь первый матовый шарик кремового цвета размером с мячик от пинг-понга, и я прикрыла глаза, впитывая его в себя. Ощущения были интересными. Песок был текучий, одновременно шершав, проходясь по моим нервам и магическим каналам мелкой наждачкой, но энергии с него я получила больше, чем в прошлый раз с камня. Вкусно. Полина, циркуляция. Не расслабляйся. На мою спину легла мужская пятерня, и я невольно выгнулась вперед, но затем также инстинктивно подалась назад. Такое невинное касание. Даже не кожа к коже, а через ткань. Я ведь могу насладиться этим, хотя бы чуть-чуть, а, бессовестно пользуясь тем, что меня никто не видит, даже я сама, я отстраненно улыбнулась и, внимательно изучив новую песчинку, образовавшуюся в моем средоточии, отправила ее по всему телу, позволяя ему познакомиться с новой силой и привыкнуть. Вторая, третья, пятая, восьмая. Энергия во мне уже бурлила, даже несмотря на то, что скорость поглощения мы выбрали небольшую, и после каждого впитанного ядра я проводила малую циркуляцию энергии. Да, это упорядочивало и помогало ощутить новую стихию частью себя, а не чем-то инородным, но вот что делать с энергией, которая уже чуть ли в ушах не булькала, я пока не понимала, но понимала, что лучше об этом сказать, но чуть позже, хорошо, чуть позже. Девятое ядро, десятое, и снова это был критичный порог, небрежно снесший все мои запреты и установки, не заметивший ни одну табличку «нельзя» и «опасно». Ощущения при этом были двоякими: безмятежность и страсть, вальяжная ленность и коварство, вечность и сиюсекундная нужда, ступор и торнадо, одиночество и жар ладони за спиной, жар его ладони. Сосредоточившись на этом, я заставила себя прочувствовать каждый палец, каждый бугорок и впадинку. Неким внутренним взором увидела, как от него ко мне тянутся, ну, допустим, нити, тончайшие энергетические нити, еще и ментальные. А вот это интересно. А зачем? Внешне никак не дав понять, что вышло из ступора, я отследила каждую невесомую ниточку, которая была тоньше паутинки, но все равно ничего не поняла. Он как будто не делал ничего, но, что это значит? Спросила тихо, мысленно касаясь этих нитей, чтобы он понял, о чем я. Страховка на случай, если придется вмешаться. Ты, молодец, справилась. Сложно было, а справилась ли? Чувствуя, что душу как никогда сильно раздирают противоречивые желания, я мягко подалась назад, остужив, словно точно зная, чего я добиваюсь, также мягко отвел руку, в итоге позволяя мне прижаться к его груди лопатками и скользнуть чуть ниже, шеи на сгиб его локтя. Из этого положения я могла смотреть наверх и видеть его лицо, любоваться мужественными чертами, изгибом губ, пушистыми ресницами, расплавленным серебром глаз. А потом он наклонился и поцеловал, аккуратно, нежно, деликатно, коснулся губ губами, провел по моей нижней самым кончиком языка, вызывая дрожь нетерпения во всем теле и вынуждая распахнуть губы навстречу его желаниям, согласно своим желаниям. Правильно ли я поступаю? Конечно, нет. Могу ли я прекратить? Конечно, нет. Это было сильнее меня, сильнее страха. Это была потребность, базовая. Казалось, что если сейчас я от него откажусь, то все, незачем больше жить. Просто незачем. Пусть потом будет больно. Пусть. Это будет потом. Очень сильно потом. А мне нужно сейчас. Очень-очень нужно. Поль, шепнул тихо. Выходи за меня замуж. Нет, отозвалась, даже не раздумывая. Почему? Не хочу. Почему? Повторил вопрос все так же тихо, не меняя тона, но его ментальных нитей во мне стало больше и они лихорадочно засуетились, словно пытались нащупать причину. Боишься, что изменю? Еще и умный, усмехнулась и положила руку ему на грудь, больше не позволяя склониться и снова поцеловать. Да, и что, глупо это, знаю, усмехнулась снова. Ну вот такая я не идеальная, со своим грузом проблем и тараканами, размером с динозавра. И что теперь? Ничего, я все равно тебя люблю, все равно. Странно звучит, протянула задумчиво, как будто даже обидно. Не находишь? Потому что ты хочешь обидеться, хмыкнула, но его слова заставили меня задуматься и неохотно признать, что он прав. Я не хочу слышать, что он меня любит, ведь это значит, что не права я. А как я вообще могу быть не права? Егор, ты ша-ша, давай просто помолчим, здесь, сейчас, только ты и я. И жесткий пол, цокнула, со стоном распрямляя ноги, которые затекли от не самого удобного положения. Хочешь на диван? Хочу на кровать. Нет, тебя сложно понять. Тогда, может, и не стоит? А нет, усмехнулся, а глаза сверкнули упрямством. Стоит, и безо всякого перехода спросил. Ты когда-нибудь думала о детях? Однако, хмыкнула, чувствуя, как в груди все неприятно леденеет. Допустим, где связь? Плохой вопрос, прищурился. Очень, не стала скрывать. Тогда не отвечай, качнул головой. Давай о хорошем. Любишь море? Море, озадачилась очередной резкой сменой темы. Не знаю, никогда не была на море. Не было возможности или не хотела. Наверное, второе. Я небрежно пожала плечами. Я вообще очень приземленная в плане потребностей. Мне нравится читать и познавать себя. Становиться сильнее, независимее, а остальное не так уж и важно. Вещи, окружение, цацки. Да, это забавно. Когда есть деньги, в чем-то приятно, но не принципиально. Будешь смеяться, но все три отпуска я просто сидела дома. Спала, читала, иногда гуляла в парке. Пару раз выбиралась в кино, но мне не понравилось. Одна, нет, не стала лгать. С мужчиной, прищурился. С мужчинами, усмехнулась едко. А что, давно, это допрос, вздохнул. Нет, опять зашли на минное поле, верно, а хочешь на море, 100 лет там не был. Будем лежать на песке, слушать шум прибоя, смотреть, как плещутся дельфины и гулять вдоль линии моря, держась за руки. Я напою тебя шампанским 100-летней выдержки. Я обыграю тебя в карты и буду приставать к женщинам, хохотнула. Зачем? Мне нельзя пить, иначе стану одержимой. Забыл? Да, точно, поморщился. Ладно, буду поить кокосовым молоком. Любишь молоко? Кокосовое? Не знаю, не пила. Лежать вот и так и болтать о всякой ерунде было. Интересно и безопасно. Егор спрашивал, а я отвечала. Он ловко избегал опасных тем, невероятно остро чувствуя, когда мы к ним подбирались, а я смотрела на его губы и слушала стук большого мужского сердца. Все казалось таким простым и правильным. Но что дальше? Или плевать, жить здесь и сейчас, брать то, что дают, брать то, что даже не дают, брать то, что хочется, жить так, как удобно самой. А как мне удобно? О чем думаешь? Научи меня стихийным атакам. Сейчас? Да. Вот умеешь ты и озадачивать, хмыкнул, явно надеясь на другой ответ. Я бы и сама не прочь, но тогда этот день закончится не здесь и не тем, что я осилю, а я не хочу сломаться. Снова, только не с ним. Ладно, давай подумаем, что тебе ближе, и что вообще стоит пускать в атаку. У тебя есть фобии? Полно, скривилась мрачно, но не по части магии и стихии. Брак, я помню, и красивые мужчины. Он заявил это с кривой ухмылкой, а я не удержалась и со злобным шипением ущипнула его за бок. Ай, больно. Я послала ему убийственный взгляд, а он поцеловал меня в нос. Ну что за мужчина? Я все равно тебя люблю, прищурился. Привыкай, звучит, как угроза, покачала головой, в этот момент чувствуя что-то странное. Мне приятно, Или мне страшно, а может страшно приятно, не пойму. Глава 24. Да, бойся меня, усмехнулся с подозрительным прищуром. Мы отвлеклись. Расскажи, как ты хочешь причинять окружающим боль? Это кровавое убийство, жестокое удушение, а может безжалостное сожжение, камнем по темечку, утопить в зыбучих песках, или выжечь кислотой глаза, потихоньку добравшись до мозга. А ты точно Витязь? Я покосилась на Стужева с откровенной опаской. Полина, вздохнул, ты просишь научить тебя боевым заклинаниям. Ты хочешь их знать, но не пользоваться. Какой в этом смысл? Я буду ими пользоваться, возразила, но не против людей, а против монстров. В большинстве своем у них иммунитет к стихиям, покачал головой Стужев. Но не полный же, не полный, согласился. Но ты все-таки реши, это будут жесткие кровавые атаки, плен, торможение или действия, направленные на лишение силы жизни из-под тишка. А выбирать обязательно, различна техника их освоения и применения. В первом случае все силы вкладываются в мощь удара, во втором – в силу удержания, в третьем – в незаметности предварительный поиск слабых мест противника. Реши, что тебе ближе, и тогда освоение будет максимально эффективным. Если ты нетерпелива и порывиста, тебе подойдет прямой удар в лоб, например, классический огненный пульсар. Если ты не любишь убивать кроваво или нет цели именно убить, то стоит пленить и суметь удержать. Это песчаное лассо и стальная сеть. Если ты внимательна и осторожна, если нужна внезапность и есть время для оценки противника, если нужно сделать тихо и незаметно, то можно выбрать стальной шип, который проткнет врагу пятки, либо зыбучие пески, куда он наступит и увязнет, со временем утонув, а то и вовсе ядовитый туман, который в зависимости от концентрации лишит одежды, сознания, кожи, а то и убьет. Я не понимаю почему, но мне тебя даже просто слушать жутко, призналась честно, садясь, а затем и вовсе поднимаясь на ноги. Почему мне кажется, что ты специально с таким смаком рассказываешь, чтобы я отказалась? Интересное предположение, усмехнулся, качая головой и тоже вставая с пола. Но нет, просто хочу, чтобы ты определилась. Если не можешь, давай разберем пример из каждой области и ты сама решишь, что тебе ближе. Давай, согласилась. С чего начнем? Что в тебе отзывается легче всего? Сейчас точно песок, рассмеялась и без видимых усилий создала вокруг руки песчаную змейку, которая, всего лишь следуя моему желанию, скользнула вокруг запястья, затем вдоль руки, по плечу, а затем и вовсе сформировала настоящую змеиную голову и беззвучно зашипела на Стужева. Чистая энергия, расточительно, покачал головой Витязь, но увлекательно, согласен, у тебя хорошая фантазия и отличная концентрация, могу показать тебе песчаный хлыст, лассо и зыбучие пески, убирай змею и смотри вглубь меня. Следующие полтора часа минут прошли невероятно увлекательно, Стужев показывал, а я смотрела, и раз так на десятый понимала, затем пыталась повторить, раз на двадцатый повторяла, при этом я прекрасно понимала, что с ним, в сотни раз быстрее, чем без него, не просто понимала, а видела, и делала, сначала медленно, приноравливаясь, затем чуть быстрее, под конец почти сама и даже без подсказок, но все еще недостаточно быстро, чтобы это было именно внезапной атакой, но делала, и черт возьми, я была счастлива, за какие-то несчастные полтора часа я выжила себя досуха, стискивая зубы, волю и те неприличные места, о которых вслух не говорят, напрягала ядро, руки, память и регенерацию, шипела, злилась, бесилась, и делала, а когда поняла, что больше не могу, то просто аккуратно опустилась на колени с блаженным выражением лица, закрыла глаза и призналась, это было великолепно, я надеюсь, ты не собираешься отключаться, обеспокоенно произнес Стужев, по ощущениям торопливо подходя ближе, а даже если и так, пробормотала, не убирая улыбку с губ, кто мне может запретить, ты не зараза, ты балда, цокнул мужчина и, перехватив меня за подмышки, сначала вытянул наверх, а затем и вовсе взял на руки. Зачем доводить до крайности? Или дока позвать? Думаешь, я его боюсь? Фыркнула, закидывая руки Егору на шею, чтобы ему было легче меня нести. Вообще-то я и пострашнее вещи делать могу. Мы все умеем, с хмыком отозвался Стужев и, воспользовавшись межкомнатной дверью, сразу прошел в мою спальню. Но он делает это с упоением. Да, он тот еще маньяк, хихикнула, не мешая мужчине положить меня на кровать и лечь рядом, но все равно высказалась. А ты нахал, да, я полон достоинств, согласился, обнимая меня за талию и практически укладывая на себя, тогда как я сама могла лишь поудобнее повернуть голову. На что-то большие сил уже не осталось, хотя нет, ворчать я еще могла, что и продемонстрировала, заявив: «Это не достоинство, не соглашусь, а еще я заботливый». Ну тут сложно поспорить, хотя я, и о ком ты обычно заботишься. И тут Стужев меня удивил: «У меня был пес». «Серьезно?» «Да, доберман по имени Волчок, непоседливый был, ужас». «Был», уточнила аккуратно. «Он родился с патологией», тихо произнес Егор, «сердце, но все равно прожил почти 7 лет, его не стало в прошлом году, не поверишь, но на похоронах громче всех рыдал док. Волчок был нашим общим любимцем. Я сейчас сама заплачу», пробормотала через силу. «Прости». Меня нежно погладили по голове, заодно окончательно разлохматив прическу и повынимав из волос последние шпильки. Мы с парнями думали завести кого-нибудь, но потом разломы стали появляться слишком часто. Стало опасно, а потом у нас завелась ты. «Ты». Я аж чуть не закашлялась от возмущения, но в то же время начал разбирать некий нервный хохот. «Между прочим, это вы у меня в доме завелись». «Да-да, завелись, оккупировали и хрен вытравишь», фыркнул и неожиданно поцеловал в край брови, почти в веко. «Есть хочешь, а ты мастер неожиданных вопросов», пробормотала, озадаченная в очередной раз. Задумалась и кивнула. «Наверное, да. А который вообще час? Не знаю, но ближе к ужину. А ты умеешь готовить?» «Нет», ухмыльнулась. «А я умею». «Это ты сейчас хвастаешься?» «Да». «Странный ты все-таки». Я подняла к нему лицо и открыла глаза, тут же утонув в расплавленном серебре его нежности. «А что еще умеешь?» «Знаешь, пытаюсь лихорадочно сообразить», он со смешком хмыкнул, «и ничего на ум не идет. Я маг, воин, а больше, кажется, и ничего. Не хвастать же тем, что машину водить умею. Читать люблю. В шахматы с отцом играем, когда выбираюсь к ним». «А у тебя есть мечта?» «Есть». «Расскажешь?» «Нет». «Нет, я не обиделась. Понимала, но все равно спросила». «Почему?» «Потому что тогда ты испугаешься и убежишь». «Почему?» Озадачилась и попыталась предположить. «Ты хочешь завоевать мир?» «Нет», рассмеялся. «Завести 40 котов?» «Я больше собак люблю». «Завести 40 собак?» «А нет, это слишком. Хотя одну я бы завел. Люблю собак». Он улыбнулся широко, искренне, но потом с досадой поморщился. «Но точно не сейчас, слишком опасно. Да и щенку нужно много внимания, особенно первые месяцы. А ты сама видела, что вокруг в последнее время творится?» «Видела, да». Нахмурившись, перестала допытываться до чужой мечты, спросив другое. «Почему разломы вообще появляются, и почему все чаще? Неужели до сих пор нет ни одного толкового объяснения? Знаешь, как бы бредово это ни звучало, мне кажется, что во всем виноваты сами люди», подозрительно спокойно произнес Стужев. «Много есть разных теорий, часть из них совершенно безумна, но как маг множества стихий я чувствую пространство, умею его сканировать, и вижу, что оно повреждено, намеренно повреждено. Знаешь, это похоже на болезнь, которая уже захватила все тело планеты, как плесень, распространившаяся повсеместно. Но сначала все равно была одна единственная бактерия. Откуда она взялась, сомневаюсь, что уже можно выяснить. Сотни лет прошло с тех пор, как был официально описан первый разлом. Но если это болезнь, то ее можно вылечить, предположила. Закрывая разломы, вы боретесь с последствиями. Это как сморкаться во время простуды, а нужно бороться с причиной. Как? Хороший вопрос, и меня он заинтересовал. Пока не знаю, пробормотала, пока мозг лихорадочно выстраивал тьму гипотез, предположения и выдвигал варианты моих собственных действий. Мне нужно увидеть это самой. Что? То, о чем ты говорил. Пространство. Какая магия помогает тебе его сканировать? Комплексная, не стал скрывать Стужев. Это и воздух, и природа, и ментал, и даже капля интуиции. Понятно, быстро не будет. Но мы ведь и не собираемся умирать в ближайшие пару десятков лет, верно? Занятно, протянула. Очень занятно. А когда ты дашь мне следующие ядрышки? Через неделю. А может раньше, а может не надо? Что? Торговаться с наставником и командиром, которому виднее. Зануда. Я показательно надула губы, и пускай особо не рассчитывала на успех, но все равно дала ему понять, что недовольна. Это потому что я очень сильно тебя люблю, произнес с улыбкой и поцеловал в висок, вводя меня в кратковременный ступор. Как минимум тем, что так легко повторял это раз за разом. Вот так, запросто. Раз, и люблю. Тебе ужин в постели или вниз спустимся? Тем временем поинтересовался Егор, пока я пыталась сложить пазл из букв Ш, П, в слово «любовь». «Хоть убей», не получалось. И я поспешила ответить. «Вниз», хмыкнул. «Сама идти сможешь?» «Не знаю», призналась честно. «Может, все-таки в постель?» Егор вздохнула. «Ладно, ладно», поспешил перебить. «Вниз, так вниз, идем». К счастью, прошло достаточно времени, чтобы мой организм немного отдохнул от устроенной ему проверки на выносливость, так что я сама встала и даже не упала, хотя по пристальному взгляду Стужева догадалась, что он был готов меня ловить, если вдруг что-то пойдет не так, а вот фигу. И пускай маленькая глупенькая девочка где-то глубоко внутри меня была не прочь снова оказаться в его сильных руках, ничуть не более глупая, но гораздо более опытная зараза понимала, что увлекаться этим никак нельзя, иначе понравится, и я решу, что так должно быть всегда, а оно не бывает, не. В итоге вниз я спустилась сама, хотя и не в припрыжку, а спокойным шагом. Стужев, умиляя и вместе с тем немного подбешивая, шел рядом. Я не могла подобрать нужных слов, чтобы оттолкнуть, не отталкивая, и вместе с тем не хотела подпускать его ближе. А он, сволочь такая, настырно лез под кожу, не понимая слова «нет». При этом как-то само собой получилось, что внизу мы вместе свернули в правое крыло и очутились в гостиной, а там уже и без нас набралась целая толпа. Не только наши витязи, но и чужие. Хотя они вроде бы даже не витязи, а вот и наше сиятельство. Весело провозгласил док, обращая всеобщее внимание на меня, пока я немного настороженно изучала мужчин, причем некоторых видов впервые. «Полина Дмитриевна, только не ругайтесь. К пациентам приехали товарищи, и до полуночи я выставлю всех вон, обещаю». При этом я сразу увидела, что столы подвинуты к диванам, как и стулья, все подходящие, и не очень, поверхности заставлены коробками с едой из доставки и банками с пивом, пиццы и гамбургеры, коробочки с лапшой и позы, какие-то то ли беляши, то ли чебуреки. В общем, все самое вредное, жирное, но безумно ароматное. При этом нам со Стужевым моментально выделили кресло, и этот КХМ, беспринципный паразит, усадил меня в него, сам присев на подлокотник, хотя до последнего думала, что усадит к себе на колени, но нет, не стал, хотя по глазам видела, хотел, а еще видела по чужим глазам, что большинство мужчин старательно оценивает меня, как женщину, и Стужев это видит, и бесится, и док это видит, и ухмыляется, в общем, то еще реалити-шоу. Потихоньку меня со всеми перезнакомили, и я узнала, что подъехали и Добрыничи, и Беркуты, причем никто вроде как ни к кому смертельных претензий не имеет. Обстановка в гостиной установилась доброжелательная, на душевном подъеме. Одни бойцы радовались, что выжили, хотя ранения были смертельны, другие радовались, что выжили их товарищи, а витязи нагло гордились, что у них есть я. Полина Дмитриевна, спустя какое-то время обратился ко мне командир Беркутов, Владимир Троекуров, сидящий неподалеку на одном из диванов, но я отлично его видела. Сейчас, уже придя в себя и явно употребив далеко не один фирменный коктейль Савелия, пиво он не пил, я заметила, но будучи еще бледноватым, он все равно чем-то неуловимо напоминал Стужева. Ростом, разворотом плеч, внутренней мощью и даже цветом глаз, но при этом был русоволосый постарше, а еще не так красив, как Егор, но тоже притягивал взгляд. «Савелий уже рассказал о вашем истинном участии в нашем исцелении, и я хочу отблагодарить вас лично. Мы с парнями состоим на службе у князя Долгорукова, а он ценит не только преданность своих людей, но и профессионалов, готовых оказать помощь этим землям вне зависимости от происхождения и рода деятельности. Да и мы тоже не чужды искренней благодарности. Скажите, чем именно я могу вас отблагодарить помимо денег? О них даже разговор идти не может. Моя персональная страховка вся ваша, максимум 5 дней на оформление бумаг. Но деньги, это всего лишь деньги, верно?» Подумав, неуверенно дернула плечом. «А что у него вообще есть? Мне чужого не надо, а остальное и за деньги купить можно. Княжича разве что попинать, но на это он точно не согласится. Да и Ржевский вроде как сам справляется. Зачем лишать предка удовольствия? Может, связи?» – подсказал Троекуров. «Полезные знакомства, ресурсы, наставник, спасибо, но наставник у меня уже есть», – рассмеялась, качая головой, и взглянула на Стужева, который секунду назад недовольно смотрел на Владимира, а стоило мне посмотреть на него, как моментально изменил выражение лица на намного более доброжелательное, и даже слегка улыбнулся мне в ответ. «Стужа?» – почему-то удивился Троекуров. «Но вы же лекарь, КХМ, или я не прав?» «Отчасти», — ответил за меня Егор. «Полина Мульт, как и я, АО». Троекуров посмотрел на меня с уважением и отчасти с немного непонятным сочувствием. «Ясно. Что ж, тогда просто знайте, что я всегда к вашим услугам». Я посидела с мужчинами еще минут 30, съев безумно вкусную мясную пиццу, 3 кусочка, и запив все это горячим чаем, который принес мне док, а потом, видя, что откровенно всех стесняю, да и самой было не особо комфортно, сослалась на срочные дела и ушла. Заглянула на нашу кухню, пообщалась с женщинами, порадовалась тому, что уже завтра к обеду подойдут несколько соискателей на должность разнорабочих, поблагодарила Светлану Прокопьевну за информацию о том, как подать заявление в университет, обучение будет исключительно платным, ну да не беда, уделила внимание своим пациенткам, сделала сканы нужных документов и отправила заявку на обучение по почте, а перед сном почитала книги о магии, сосредоточившись на тех главах, где описывали многосоставные заклинания. Они заинтересовали меня особенно, ведь, согласно этой умной книге, они были крепче, мощнее и эффективнее, особенно если враг имеет определенный иммунитет к магии. Например, тот же песчаный хлыст можно было усилить магией металла, зыбучие пески, природной топью, а песчаные торнадо, воздухом. И наоборот, комбинацией была тьма и все зависело от сил, памяти и способностей самого мага, а еще фантазии. При этом можно было сражаться чистой силой, но, как в первую же минуту отметил Стужев, это было затратно. Все равно, что черпать не особо глубокую лужу ведром и щедро выплескивать прочь. А вот если формировать особые заклинания, специальным образом соединяя пальцы, вычерчивая в воздухе руны и шепча слова активации, то это существенно снижало энергетические затраты на использование магии. Но, во-первых, надо было сначала выучить все эти жесты, руны и фразы, а во-вторых, натренировать их так, чтобы на их активацию уходили доли секунды, а не минуты, которые могли стать решающими. Либо быть магом категории ультра, у которых сил просто немерено, и не волноваться, что после сотни пульсаров свалишься с истощением. Увы, я не ультра. Стану ли? Обязательно. Но, подозреваю, еще не в этом году. Ранга так до 3-2 можно подняться достаточно спокойно. Ну, относительно. Учитывая мою способность поглощать ядра различных стихий. А вот дальше уже сложнее. Нужно не просто поглощать и работать на износ, тренироваться и физически, и магически, соблюдая определенный баланс, нужно еще иметь склонность к бесконечному росту. Своего рода патология, магический аналог соматотропина, гормона роста. Думаю, моя способность управлять собственным организмом сыграет в этом деле ключевую роль, и когда придет время, я преодолею и этот рубеж. Обязательно преодолею. Ну а пока, пожалуй, стоит лечь спать. Глава 25. Утро пятницы. Началось с горестных вздохов. Причем еще до звонка будильника. Приоткрыв один глаз и выяснив, что страдает Ржевский, стоя у окна спиной ко мне и гипнотизируя улицу, я вздохнула, повернулась на бок и пробормотала. «Давай, жалуйся. Что случилось?» Этот паразит обложился защитными амулетами против призраков. Снова тяжко вздохнул поручик, поворачивая ко мне голову и всем своим видом являя мировую скорбь. «Я больше не могу проникнуть внутрь его дома. Представляешь? Вот он сволочь!» От души посочувствовала гусару. «А ты сейчас про кого?» «Про княжича?» — цокнул Дмитрий. «Других целей у меня на текущий момент нет. Банду Абашидзе взяли всю, ускользнуть удалось лишь Барому, но он уже в районе Тбилиси, не меньше. Гатаевых тоже хорошенько прищучили, а у Взурова и Мамоновы сами притихли, да и в целом опасности для тебя не представляют». Снова вздохнул и с трагичной патетичностью воскликнул. «Что мне делать, Полина? ХММ, а он совсем из дома не выходит? Может, ловить его на улице, или на работе, ну или просто оставить в покое?» Перехватила возмущенный взгляд Ржевского и добавила. «Временно. Полина, ты не понимаешь», — с досадой поморщился поручик. «Мне нужно быть в курсе его переговоров даже по телефону. Вдруг он снова замыслит какую-нибудь гадость на твой счет, я должен знать. Ты ведь не думаешь, что он отступил? Такие мерзавцы с первого раза не понимают». «Да, ты прав», — я тоже поморщилась. «Но я даже не знаю, что тебе предложить. А что насчет работы? В его офис я тоже войти не могу», — скривился призрак. «И рядом с ним мне тоже находиться некомфортно. У него на шее висит некий амулет, сделан по спецзаказу артефактором рода. Я в таком не разбираюсь. Ясно. Ну, что я могу сказать, он не дурак, а если... Я задумалась, перебирая в памяти все слухи, домыслы и даже сказки о призраках. Тебя чуют коты. Помнишь, да, про Парамона, но только ли коты, что ты имеешь в виду, Поличка? Птицы, крысы, насекомые, можешь ли ты напугать их так, чтобы в нужный момент они напугали княжича? ХММ, с нескрываемым интересом протянул Ржевский, и на его губах заиграла ну очень пакостная ухмылка. Затем он подкрутил ус, сверкнул глазами и поиграл бровями. Краса моя, а это мысль, пойду ее проверю, не скучай, даже и не думала, и рада бы подремать еще, но зазвонил будильник и пришлось вставать, умываться, одеваться, завтракать. На этот день мы со Стужевым ни о чем не договаривались, но я все равно оделась во все спортивное и прихватила перчатку, однако, сегодня она не понадобилась. Сначала мы позанимались на тренажерах, затем немного отдохнули, обсудив с доком последние новости по выкупу квартиры и поиску медперсонала, а потом позанимались с Егором еще, но уже магией. Сегодня я попросила показать мне заклинание стихии металла, и мы разобрали одно метательное заклинание копье, одно ловушечное штырь в пятку и одно сковывающее стальное сжатие. Из-за того, что никаких ядер мне с утра никто не давал и даже витаминный коктейль я не просила, сил у меня оказалось существенно меньше, чем вчера, и уже через 40 минут активных тренировок я была выжата, как лимон. Почему? Я же уже четверка. Потому что ты мультик, Полина, спокойно пояснил Стужев, придерживая меня за талию и выводя в гостиную, чтобы усадить на диван, ведь в той комнате, где мы занимались, можно было лечь лишь на пол. У тебя внушительный внутренний резерв, но он не моностихийный, и именно металла в нем не так много, как тебе сейчас хочется. То есть другие заклинания я сейчас легко осилю, сделала вполне логичный вывод. Те же песчаные. Да, не совсем. В этом деле учитывается довольно много факторов. Ширина и проработанность каналов, личная энергетическая выносливость, пропускная способность. Ты очень сильно начинающий маг стихии, не забывай. Да, в целом достаточно опытный, но в иной сфере. Твоя регенерация помогает разрабатывать каналы намного быстрее, чем если бы ты была чистым стихийником, но не жди мгновенного результата. В то же время ты права, но лишь отчасти. Если станешь пользоваться комбинированными заклинаниями, при большем объеме уставать будешь меньше. Отлично. Когда начнем учить комбинированные? Ну, месяца через 2-3, думаю, не раньше. Сколько? Я уставилась на него в изумлении. Почему? Потому что сначала тебе необходимо поглотить еще как минимум 5 стихий ментал. Даже без крупицы ментала тебе будет в разы сложнее, некоторые стихии диаметрально противоположны друг другу и могут начать конфликтовать даже внутри тебя. Так может стоит начать именно с ментала? Нет, пока ты не тройка, никакого ментала, но, нет. И так жестко он это сказал, что я аж вскинулась. Нет, Полина, повторил мягче, причем явно через силу. Было видно, ему проще приказать и запретить, чем попросить и объяснить, но он постарался. Нет, это очень опасно, это слишком опасно, он выделял тоном чуть ли не каждое слово. Каждая крупица ментала может поглотить тебя саму без остатка, унести твой разум туда, откуда нет возврата. Давай на чистоту, ты слишком увлекающаяся натура, слишком целеустремленная. В случае с менталом, это минус. Ты просто не захочешь возвращаться сюда, где все серо, уныло и несовершенно. Поэтому нет, я поняла, кивнула, чтобы успокоился и не паниковал, потому что чувствовала, с какой бешеной пульсацией бьется его сердце, и даже сама немного запереживала, правда. А расскажи, как ты осваивал стихии сам, почему именно столько, и какие точно, в тебе остались неосвоенные? Уйма усмехнулся. На самом деле стихии намного больше, чем базовые 4, целительство и ментал. Те же песок, металл, лед, туман, с одной стороны, это подразделы земли и воды, а с другой, уже совсем иная материя и требует ничуть не меньше усилий для полноценного освоения. Маги-универсалы, мультистихийники или мультики, как называем их мы, это в какой-то мере ущербные уродцы, неполноценные личности, не способные сформировать полноценное моностихийное ядро. Вместо них формируются зачатки множества других стихий, но это не значит, что все они разовьются. Минимальное моноядро размером с условную сливу. Допустим, да, а когда их много, это не значит, что если два, то каждая с половину сливы. Нет, каждая умудряется тянуть энергию на себя, и в сумме они дадут лишь 2/3 от единицы. А если их десяток, то и того меньше. При этом ведущей стихии может быть как одна, так и два-три, остальные – группа поддержки. Но если хочешь пользоваться всеми, то развивать необходимо каждое. Увы, это совсем не значит, что ты сможешь развить его на уровень моностихии. И в то же время именно комплексный подход даст гораздо лучший результат, чем у мага с одной единственной стихией. Правда, и времени на освоение уйдет в разы больше, и сил. В общем, все крайне неоднозначно. Я слушала Егора с широко распахнутыми глазами, потому что о таком не писали в книгах, и я до сих пор пребывала в некотором недоумении по части именно зарождения мага-мультика. А тут вон оно как, оказывается. В детстве я считал себя ущербным, криво усмехнулся Стужев, продолжая рассказывать. В то время, как мои одноклассники становились магами один за другим, я был все еще никем. А потом, он криво усмехнулся и отвел взгляд, была драка, сильная, на убой. Мальчишки в этом возрасте вообще жестоки. Из меня вышибли дух, сразу тремя стихиями. В итоге именно они и дали первый толчок развитию тех крупиц зародышей, которые находились во мне. Это был лед, сталь и электричество. Довольно опасная и неприятная смесь. Со временем получилось активировать песок, камень, воду, туман, воздух, интуицию и огонь. 3 года назад я начал осваивать ментал, но развить его на уровне хотя бы 10-й ступени так и не удалось. В принципе, мне хватает и уже имеющегося. Знаю, что во мне есть зачатки природы, яда, иллюзий, целительства и даже морфизма, но они настолько мизерные, что не вижу смысла тратить на них силы и время, особого толка не будет. В тебе есть морфизм? Заинтересовалась не на шутку, и даже усталость вся слетела. А покажи, зачем, интересно? Стужев скептично хмыкнул. Я серьезно, покажи. Пожалуйста, Полина, это крошечный зачаток дара. Тебе жалко? Да нет, хмыкнул снова и сел рядом, а затем подцепил меня одной рукой под колени, а второй под спину и усадил боком на себя, невозмутимо поясняя. Так будет удобнее, дай руку. На всякий случай протянула ему обе, но он взял левую и, шокировав меня очередным действием, задрал свою футболку на животе и прислонил мою ладонь к своему солнечному сплетению. «Придави, не отпускай, закрой глаза». С этими словами он прижал мою ладонь своей, а затем, пустив легкий импульс сквозь ладонь, снова впустил меня под свой энергетический щит, растянув его уже поверх нас обоих. Новый импульс превратился в уже знакомые тончайшие нити ментального окраса и утянули мое внимание за собой, к огромному по стандартным меркам энергетическому ядру Стужева, которое переливалось разными цветами и не было статичным. При этом основной цвет был именно фиолетовый, но в нем, как в бензиновой капле, переливались и зелень, и синь, и солнечное золото, и все оттенки алого. Смотри вглубь и на дно. Я бы не сказала, что его ядро было полупрозрачным, но в какой-то момент мое сознание действительно погрузилось внутрь, под его обманчиво прочную и непроницаемую поверхность. И я увидела их, мини-ядрышки, микропочки неразвитых способностей. Они действительно находились на самом дне его ядра, закапсулированные, словно покрытые защитной скорлупой, но в то же время, если присмотреться, можно было различить их оттенки и угадать предназначение. Морфизм был насыщенно синим, цвета сочного кобальта, такой удивительный. А если придать ему внешний импульс, тебе будет больно, когда он раскроется и начнет расти? Спросила безо всякой задней мысли. Да, а хочешь? Нет, не надо. Почему? Я аккуратно. Догадываюсь, хмыкнул. Но на освоение в нужной мере уйдет несколько недель. Все это время остальное будет в дисбалансе и выведет меня из строя, как бойца. Поэтому не надо. Ясно. А если? Я судорожно облизнула губы. Я его аккуратненько клонирую и заберу кусочек себе. Ты серьезно? Судя по тону, я умудрилась шокировать Стужева до глубины души, поэтому сморгнула, выныривая из созерцания его ядра в реальность, и с некоторым усилием сфокусировала взгляд на его лице. Ну да, улыбнулся, хотя и немного неловко. Это же клетка. Да, магическая, но именно типичная клетка, находящаяся в состоянии зиготы, клетки, оплодотворенной частицей стихии. И как только ты начнешь ее развивать, напитывать внутренней энергией, она начнет расти и делиться, как самая обычная клетка, и в этот момент ее можно будет клонировать. Вот, половину не понял, остальное ужасает, напряженно признался Стужев. Знаешь, я бы ее тебе и так отдал, мне самому морфизм не нужен. Правда, я аж застыла. Ты серьезно? Конечно, он пожал плечами. Зачем? Хмыкнул. Руки удлинять и шею? Куда мне? Естественно, я тут же подумал о гораздо более неприличных изменениях, о которых обычно мечтают мужчины, но мудро промолчала, хотя, подозреваю, румянец меня выдал, и я постаралась перевести все в шутку. А вот был бы ты женщиной, такими глупыми вопросами бы не задавался. Женщинам всегда есть что подправить в своем организме. Ао, Стужев почему-то нахмурился. Тогда нет, не дам, в смысле, я аж возмутилась. Никаких вздернутых носов, утиных губ, груди восьмого размера и лошадиных бедер. Ты сейчас о чем? О тебе. Что собралась в себе менять? И так придирчиво глянул, словно я уже легла под нож пластического хирурга. Ерунду не говори, фыркнула. Я идеальна, и морфизм мне нужен для того, чтобы скомпилировать между собой стихии. Я читал об этом в умной книге. Да и ты сам, помнится, говорил то же самое. Ну, допустим, согласился. Но это все софистика. Дар невозможно пересадить из организма в организм. Дар нельзя, кивнула с умным видом и зачем-то погладила его грудь, мысленно уже почти считая морфизм своим. Но те зародыши, это не дар, это клетки. Все равно, что куриные яйца. Они просто в тебе лежат. Неужели сам не видишь? Они могут как проклюнуться, так и покинуть гнездо. Смотри, дай мне дай доступ, Егор. Я не забираю, я покажу. Пришлось просить, потому что маг напрягся и едва не выкинул меня за пределы своего энергетического щита. Лишь через несколько секунд он расслабился достаточно, чтобы я не только скользнула внутрь него магическим взглядом, но и крупицей своей силы. Сначала внутрь тела, затем внутрь ядра, под конец предельно аккуратно подцепила толикой внимания нужную почку и, применив буквально микрон усилий, приподняла ее над соседними, показывая прежде всего Стужеву, что она не закреплена намертво. Да, питается от стенки ядра хвостиком, по которому поступает энергия, чтобы клетка не погибла, но и только. Ни одного корешка, ни тем более жесткой сцепки всей поверхностью. Поразительно, пробормотал Витязь, никогда не рассматривал их с этой точки зрения. А забрать сможешь, вот прямо так, или нужна полостная операция? Точно не полостная, хмыкнула немного нервно, сама в этот момент прикидывая, как это в принципе может происходить. Думаю, нужно коснуться ядром ядра и на какое-то время слиться, чтобы перетянуть клетку из тела в тело без ущерба для зародыша. Иначе, подозреваю, он просто погибнет. Он не создан для жизни вне ядра. Вот только, уже проговорив все это с точки зрения элементарной биологии, прости господи, оплодотворения, я задумалась над тем, что сказала. Ядро к ядру, это мощно. Но реально ли? Я о таком только читала и с первым встречным такое не сделать. Мало того, что нужно погрузиться в двойную медитацию грудь к груди, без одежды, так еще и доверять партнеру, как самому себе, потому что в этот момент душа будет нараспашку в самом прямом смысле этого слова. «Поль, если хочешь», далеко не сразу произнес Стужев и я, снова сморгнув, заглянула в его серебристые глаза, «забирай, я помогу передать, если боишься, что не хватит сил, вечером». Хорошо, это было заманчиво, очень, но, уверен, нахмурилась и судорожно облизнула губы, это может быть опасно, а если ошибусь, значит, мы умрем в один день, усмехнулся, щурясь, но затем подался вперед и нагло поцеловал, тут же договорив, но я в тебе уверен, Полина, ты гениальный медик, первоклассно разбирающийся в чужих телах даже с закрытыми глазами, честно, завидую тебе, ао, огнетушитель мне. Я сейчас сгорю от внутреннего пожара смущения. Я видела, Стужев готов поцеловать меня снова и снова. Но зазвонил телефон и нарушил все волшебство момента. И нет, не у меня. При этом сам Егор, только глянув на определитель номера, неприязненно поморщился, но ответил, при этом не прекращая удерживать меня за талию и тем самым не позволяя слезть с его колен. «Алло, звоню напомнить насчет дуэли», — сходу заявил княжич, которого я прекрасно услышала и опознала по наглому тону. Сегодня, в 6, на мечах, во дворе моего дома на Лермонтова, до первой крови, и положил трубку до того, как Егор успел ответить хоть что-то. Правда, судя по плотно поджатым губам, он и не планировал отвечать. А потом телефон зазвонил у меня, но за ним пришлось тянуться до столика, что ловко провернул Стужев, вручая мне гаджет. Звонил Долгорукий. А от меня-то ему что надо? Удивилась, но ответила, хотя на громкую связь ставить не стала. Алло, здравствуй, Полина, удивил он меня своей никому не нужной вежливостью. Здравствуйте, ваша светлость, ответила также вежливо на всякий случай. Слышал, на днях ты оказала медицинскую помощь сотрудникам отряда «Беркут», буквально вырвав их из лап смерти, продолжил удивлять своей информированностью княжич, хотя, если подумать, в этом не было ничего странного, ведь «Беркуты» — люди его отца, а он его официальный наследник, наверняка обсуждали в приватной беседе. «Я помогла немного Савелию», верно, ответила аккуратно, не собираясь приписывать все заслуги себе. Пускай они и вполне заслужены, но с этим типом лучше держать ухо востро, что ему вообще от меня надо. А вот судя по отчетам Троекурова, все было совсем иначе, хмыкнул Игорь. Понятия не имею, о чем вы, произнесла ровно, я этот отчет не видела. Прислать, зачем, ознакомишься, зачем, не хочешь, как хочешь, хмыкнул с легкой неприязнью, явно начиная раздражаться. Отец интересуется, будешь ли ты завтра на приеме у мэра в честь Дня медика? Ты там вроде как медсестрой когда-то работала. А вот тут я нахмурилась. Что за дела? Зачем ему это? А где связь? Простите. Завтра будут награждать тех, кто отличился в течение года. Тебя уже включили в список на награды. Мне надо знать, будешь ты там или нет, уже с нескрываемым раздражением пояснил Игорь, словно я была уже в чем-то виновата. А потом он приоткрыл завесу тайны. Я отвечаю за момент награждения, и мне надо знать, менять ли текст программы или нет. И в этот момент мне захотелось сказать нет. Я уже поморщилась и даже скривилась, но потом бросила взгляд на сидящего напротив Стужева, до сих пор обнимающего меня за талию, и подумала, какого черта, кто он такой, этот Игорь, чтобы портить мне настроение. Да, я планировала посетить это мероприятие, произнесла в итоге. Отлично, он ухмыльнулся, словно я в чем-то критично ошиблась, и он был этому невероятно рад. Кстати, какие планы на вечер? Я закатила глаза и снова посмотрела на Стужева. Приподняла бровь, интересуясь его мнением, ведь видела, что он все прекрасно слышал, и буквально по губам прочла. Слияние, ядерное, точно, я занята, очень, зря, я ведь третий раз предлагать не буду, и отключился. Да и слава яйцам, фыркнула, небрежно отбрасывая телефон в угол дивана и вроде как невзначай обнимая Стужева за шею, чтобы прижаться ближе и снова юркнуть ладонью ему под футболку. Блаженство, такой тепленький, гладенький, мой. Глава 26. Поль, минут через 10 тихо позвал меня Стужев, когда я уже практически уплыла в нирвану, наслаждаясь тактильными ощущениями. А если футболку снять, будет удобнее. А если целиком раздеться и в кровать перелечь, то можно и сексом заняться. Снимешь, обязательно снимешь, пробормотала, не рискнув произнести вслух то, что проскользнуло в мыслях. Потом, вечером, слушай, а зачем вообще нужны дуэли? Я, может, чего-то не понимаю, Игорь неплохо фехтует, прозвучал довольно расплывчатый ответ. Даже удивилась. Лучше тебя, все неоднозначно, качнул головой. Ты же слышала, до первой крови. А кровь можно пустить даже не смертельным ударом. Просто подловить в неудачный момент. Зачем ему это? Честно, не знаю. Он мульт, как и я, у нас это от отца, но развил меньше стихии. По крайней мере, насколько я сам знаю. Зависть, глупость, ревность, дух соперничества, мне не интересно. Для меня сейчас главное, чтобы он оставил тебя в покое и не мешал ни твоей работе, ни нашим отношениям. Нет у нас никаких отношений, буркнула раньше, чем мозг послал сигнал языку. А вот это ложь, твое сиятельство, усмехнулся. Я как минимум твой наставник и командир, это тоже отношения. И всех своих учениц ты целуешь, скривилась, понимая, что накручиваю себя сама, но мозг окончательно отключился от языка, взяв самоотвод. У меня никогда не было ни учениц, ни учеников, твердо произнес Стужев. И если хочешь на чистоту, то у нас есть и романтические отношения, но весьма однобокие. Пока только с моей стороны. Такое определение тебя устроит, ты знаешь, произнесла задумчиво. Нет, мне не нравится, что происходит. Мне не нравится, что я позволяю себе эту слабость. И не нравится, что ты этим пользуешься. Слабость, по-твоему, любовь, слабость, да. Ты сейчас говоришь глупости, Полина. Почему просто не признаться себе, что любишь и не насладиться этим? Потому что, когда это закончится, я уже не соберу себя, улыбнулась тускло и убрала руки, чтобы встать, но меня никто не отпустил. Почему ты заранее настроена на поражение? Нахмурился. Не понимаю, то ты идешь на пролом, презрев более мировые порядки, то стоит зайти разговору об отношениях, как тебя словно подменяют. Почему ты считаешь, что я обязательно тебе изменю и брошу? Почему ты не веришь мне? Потому что таков мировой порядок, скривилась. Чушь, заявил с напором. И я тебе это докажу. Как, узнаешь, пообещал с крайне подозрительной многозначительностью. Скоро, и без какого-либо перехода поинтересовался. Поедешь со мной на дуэль, заманчиво. Только если ты ее выиграешь, прищурилась. Так и планировалось, усмехнулся и рывком подался вперед, целуя меня в губы так смачно, что сначала я растерялась под его напором, а потом мне стало слишком хорошо, чтобы думать, ну вот что он со мной делает, а, абсолютно бессовестный тип, не знаю, до какой стадии разврата мы бы дошли сейчас, это было слишком хорошо, чтобы прерываться, но в какой-то момент в дверь постучали, причем слишком громко и требовательно, чтобы мы этого не услышали, а затем, дверь приоткрылась, но никто не вошел, это я увидела, когда рывком оторвалась от Стужева и обернулась. «Полина», — донесся до нас нервно подрагивающий голос Ульяны, «ты не могла бы уделить мне пару минут внимания, там подошли соискатели и мне важно услышать твое мнение на их счет, ох, уля-уля, сама деликатность». «Да, минуту», — крикнула, догадываясь, что не вошла она не потому, что ноги отказали, а потому, что знала, чем мы тут занимаемся. «Откуда, ХМ?» Подозреваю, в первый раз она не стучалась. Вот же, бросив на Стужева оценивающий взгляд, не могла не отметить, как же сейчас он восхитительно хорош. Возмутительно хорош. Обманчиво расслабленная поза, приоткрытые губы, прикрытые глаза. Но, точно знаю, он следит за мной неотрывно и стоит дать слабину, как наброситься снова. «Ну уж нет, думаю, тебе пора», произнесла твердо, поднимаясь с его колен. «У меня еще планы на этот день, в котором часу выезжаем. Будь готова к 17:30». Он поддержал мой деловой тон и тоже поднялся на ноги, но, проходя мимо, снова обнял и крепко поцеловал, заставляя мою решимость дрогнуть. Правда, отпустил слишком быстро, чтобы я капитулировала вновь, но при этом заявил: «Надень платье, они тебе безумно идут», и ушел. Ох уж эти мужчины. Вообще-то я и так планировала принарядиться, и нет, не ради княжича, но сейчас даже не знаю. Ай, к черту, я буду жить так, как хочу сама, и нет, не из чувства противоречия. В итоге, шумно выдохнув, я заставила себя переключиться на предстоящий деловой разговор и тоже вышла в коридор, где меня дожидалась Ульяна. Она старательно делала вид, что ничего такого не видела и вообще ни о чем не в курсе, но пока мы спускались вниз и она рассказывала о трех кандидатах, которые прошли ее личный предварительный отбор, я то и дело ловила на себе ее пытливые взгляды, так что в конце не выдержала и попросила: «Уля, перестань на меня так смотреть, да, он мне нравится, но это ничего не значит, отношений у нас нет и не будет». «Все, закрыли тему, извини», неловко потупившись, Уля зачем-то произнесла: «Вы очень красивая и гармоничная пара, оба такие, сильные, и я сейчас не о мускулах, другой мужчина тебе просто не подойдет, не выдержит. Егор, он идеальный для тебя». «Уля, хватит», оборвала ее резко. «Я не хочу об этом говорить. Где мужчины?» «В гостиной». Из принципа не обращая внимания на то, что обидела женщину, а вот не надо лезть, куда не просит. Я прошла в гостиную левого крыла, которую так никуда и не перенесли, ведь там было так уютно собираться по вечерам после ужина, и внимательно присмотрелась ко всем трем кандидатам. Все примерно одного возраста от 30 до 40. Видно, что рабочих профессий, внешне опрятные, в чистой одежде. Да, обычной, никаких брендов и тем более пиджаков, но они сюда и не секретарями устраиваться пришли, а сантехнику гораздо важнее прямые руки, чем чистый пиджак. Итак, что по здоровью? Ага, один курит, как не в себя, второй попивает, третий ХМ, фу, нет, третий точно мимо, трихомониаз, хламидии, да еще и лобковые вши, это мощно. Не замечать такое, хуже того, не лечить, это какой же бестолочью надо быть? Ты, бесцеремонно указала пальцем на самого молодого и смазливого, свободен. Но, растерялся он, вон, повторила жестко и мужчина, к счастью, сообразил, что собеседование провалено, даже не начавшись. Двое оставшихся напряглись, а я присмотрелась к ним еще внимательнее. Ну, не ахти, очень сильно не ахти, но, подозреваю, на такие должности взять кого-то идеального в принципе нереально. В итоге я расспросила обоих о житье-бытие, чуть ли не под пытками выпытала у курящего Николая, что он в разводе и в роде как отчисляет сыну алименты, так что сразу поняла, что как мужчина он ненадежен. Попивающий 35-летний Валентин оказался вдовцом, его супруга умерла 3 года назад от онкологии. У мужчины была дочь 9 лет. Пока работал, за ней присматривала его пожилая мать, но той не стало полгода назад и стало совсем тяжело. От стресса ребенок полностью перестал разговаривать и крайне неохотно идет на контакт. Он ее уже и по врачам водил, и в стационар в неврологическое отделение ложил, и по бабкам отшептывать ходил, без толку. А в последние недели и сам сдался, да так нехорошо, что запил, и 3 дня не выходил на работу в местный ЖЭК. Уволили. Я и сам там не особо держался, постоянно зарплату задерживали, да с моей ногой нигде особо не берут, нехотя продолжал каяться мужчина, которому я смогла так подправить энергообмен в теле, что ему резко захотелось облегчить душу. Ломал я ее 7 лет назад, да нормально что-то там не срослось. Для инвалидности мало, для нормальной работы много. Ни на одно производство, ни на один завод не берут по медосмотру. Вот и приходится то в одной конторе, то другой. А Варюша у меня до того тихоня, что по 3 раза домой бегаю, чтобы проверить. Душа не на месте, все боюсь, что учудит чего. В общем, посмотрела я на него, посмотрела на Ульяну, у которой уже глаза были на мокром месте, и поняла, что в принципе алкоголика всегда закодировать можно, а хорошие отцы на дороге не валяются. «Валентин, вы приняты», – произнесла в итоге. «Условия просты. Работа с проживанием. Самое разное, что поручит моя экономка. Машину помыть, траву покосить, петли смазать, розетку подкрутить, лампочки поменять, из магазина продукты донести и все в таком роде. Входящий медосмотр проведу сама, я медик. Если что найду, лечить тоже буду сама, не обсуждается. Дочь в школу ходит? Нет, ваше сиятельство», с легкой оторопью произнес Валентин. «Лето же, а, точно, а до этого ходила, к нам домой учительница приходила», вздохнул мужчина, отводя взгляд. «Доктора справку дали об умственных отклонениях. Да, это у нас доктора любит, ясно. Ребенка тоже посмотрю. Питание и проживание с меня, на обоих. Зарплата 25 тысяч в месяц на испытательном сроке, затем 40. Устраивает? Так это». Валентин нахмурился. «А чего так много?» «Много», озадачилась. Запоздало вспомнила, что в моей поликлинике, по слухам, рабочие получали всего 27, без питания и проживания. Тихонько хмыкнула и качнула головой. «Валентин, это немного, это нормально, особенно за комплекс работы ненормированный рабочий день, к тому же тебе еще дочь растить и на ноги поднимать. Твое решение, я согласен». «Отлично, Ульяна, займись оформлением и найди Валентину комнату, наверное, даже 2 небольших, ему и девочке. В общем, подумайте сами, коморок у нас хватает, если что, я до вечера буду в кабинете. В 5:30 отъеду по делам, учитывая это. Будут вопросы, подходи». «Хорошо, я все сделаю», поспешила заверить меня Ульяна. Ну а я, вспомнив, что вообще-то еще не обедала, заглянула на кухню, где с удовольствием навернула тарелку ухи с хлебом, который Дарья испекла сама, после супчика посмаковала с чаем рассыпчатый творожный пирог с вишней, а затем действительно ушла в кабинет. Там проверила почту рода, где с удивлением обнаружила письмо от князя Долгорукова, который лично благодарил меня за участие в спасении бойцов его отряда и выражал надежду, что завтра я появлюсь на мероприятии, посвященному Дню медика.